Переговоры затянулись до весны, и накануне назначенного торжества 14 мая с вечера граждане собрались вблизи сарая, откуда должно было отправиться в путь это гениальное изваяние. Слава Микеланджело Буонаротти не примирила с ним его личных врагов, завистников вроде Ториджани, не гораздо более опасных врагов, врагов его искусства. Во Флоренции еще осталось среди народа немало людей, ненавидевших античное искусство, считавших, что оно развращает нравы. Их возмущала гордая нагота Давида. И среди толпы, жаждавшей взглянуть на статую, замешалась тесно спаянная группа таких ханжей и непрошенных блюстителей общественной нравственности. Чтобы вывести колосса, необходимо было увеличить отверстие, и рабочие, выламывая поверх дверей доски, перекликались. «Довольно ли? Ломай не все! Еще! Шире вправо!» Сквозь толпу к сараю как-то удалось протолкаться одному из братьев-художника. «Это ты, Джисмондо?» – удивился Микеланджело, увидев пробравшегося к нему младшего брата. «Что с тобою?» Бледный, перепуганный Джисмондо пробормотал почти беззвучно трясущимися губами. «Тебя могут убить. Они хотят побить статую камнями. Они говорят, это бесстыдство. Берегись!» Проносили доски. Одна чуть не упала на Джисмондо. Его кудрявая голова скрылась за спинами рабочих. Кто-то расслышал слова предостережения. Раздался презрительный голос в группе художников. «Опять эти отголоски минувшего безумия!» И другой голос, спокойный и трезвый, уже среди архитекторов. «Надо усилить стражу, чего доброго они разобьют Давида». Возле сарая поставили усиленную охрану. Только через 4 дня, 18 мая, удалось переместить статую на избранное место. Юный гигант украсил площадь перед дворцом Синьории. Толпа запрудила площадь, но ее близко не подпускали. Везде была вооруженная стража, еще усиливавшаяся к ночи, после того, как однажды с наступлением темноты статую попробовали забросать камнями. Среди художников шли споры. Боттичелли тихо и благоговейно говорил, полный скорби при воспоминании о сожженном пророке. «Они не выносят наготы. Бесстыдство их возмущает. Они говорят, что Флоренция погрязла в разврате». С горечью звучал голос Леонардо да Винчи. «Они думают, что прекрасное, здоровое, обнаженное тело может кого-то развратить. Ханжи и лицемеры прячут свои пороки и нечистые помыслы под длинными одеждами. Но лица, как зеркала, отражают их темные и злобные души». Кто-то засмеялся. «Не снять ли маэстро Леонардо его алый изящный плащ и не надеть ли одежду кающегося?» О Давиде заговорила вся Италия. Он оставался на площади перед Синьорией около 400 лет. Но так как сильно пострадал от дождей, то по решению Флорентийской академии художеств был перенесен в особую крытую ротонду. С течением времени изготовили из мрамора копию с него и водворили ее на то место, где стоял оригинал. Слава пришла к Микеланджело, но он не был не только счастлив, но сколько-нибудь удовлетворен жизнью. Был он очень одинок, имел большую семью, которая его не понимала и, ничего не давая, постоянно только требовала. у него не оказывалось ничего общего ни с братьями, ни с отцом. Его замыслы интересовали их лишь постольку, поскольку давали деньги. А он никогда не умел расценивать свой гений и свой труд на флорины и скудо. Его постоянно обсчитывали при заказах. Отец с каждым днем становился все требовательнее, капризнее. Братья бездельничали. Лодовико Буонаротти, отставной служащий таможни, говорил себе упрямо: «Коли Бог дал ему способности, а я жизнь, у остальных же моих сыновей нет в голове смысла, то он должен отвечать за всех. Кто же ему велит не уметь назначить цену за свою работу, которой его забрасывают кардиналы и разные богачи-вельможи? Постыдился бы жить бедно и не уметь пустить пыль в глаза и не возвысить меня, старика, над ничтожными соседями». Изо дня в день он становился все невыносимее в своих претензиях. Изо дня в день причуды эти становились все фантастичнее, гранича с безумием. Чего-чего только не приписывал сыну выживший из ума старик, в чем только не упрекал, что не советовал и чего не требовал. Позднее ему пришла в голову даже мысль распустить слух, что Микеланджело выгоняет его из дому и обрекает на нищенство. А братья со своей стороны терзали художника, выманивая у него деньги. Сохранилось письмо Микеланджело к брату, писанное года через три после установки перед Палаццо Веккио, дворцом сеньори, статуи Давида. «Я терплю всякие неудобства и работаю свыше сил. Тружусь день и ночь и ни о чем другом не думаю. Я так и страдался». А вот письмо к отцу, написанное несколько позже. «Дорогой отец, я был очень удивлен вчера, не застав вас дома. Еще более удивился, когда узнал, что вы жалуетесь на меня и говорите, будто я вас выгнал. Со дня рождения я старался ни в большом, ни в малом не огорчать вас. Все лишения, которые я претерпел только ради вас. Не далее, как несколько дней назад, когда мы разговаривали с вами, я обещал посвятить вам остаток своей жизни. И сейчас снова вам это обещаю». Да, он был бесконечно одинок и не понят теми, к кому был привязан. Этот сумрачный с виду человек имел нежное, любящее сердце. Он любил страстно рождавшиеся в его душе образы. Он любил красоту как символ совершенства во внешнем и внутреннем облике человека. Он любил родину, любил народ, сыны которого были его братьями. Любил поэзию, любил тех, кто страдал. Он любил свою семью, любил детей, которые были слабы. Он преклонялся перед способностями человека. Он писал: «Когда я вижу человека талантливого или умного, который в чем-то искусней или красноречивей других, я не могу не влюбиться в него, и тогда отдаюсь ему безраздельно так, что уже перестаю принадлежать себе». Когда он видел красоту в телесной оболочке, он приближался к ней с благоговейным трепетом, и предмет его поклонения становился для него кумиром. Но сам он был некрасив, мрачен на вид и не привлек к себе сердца ни одной из прекрасных соотечественниц, оставаясь замкнутым, печальным, непонятым, неоцененным, хоть и знаменитым, но страшно, безысходно одиноким.